Глава 32. Интерлюдия. «Как думаете, мистер Шейни?» Аллен покошачьи грациозно опустился в удобное мягкое кресло, при этом не сводя острого взора своих темных глаз с лица управляющего, который в тревоге замер подле его рабочего стола в его кабинете. «Почему с момента моего возвращения я не лез в ваши дела? А ведь в Марсель я прибыл почти 2 месяца назад». «Я не знаю, милорд», — нервно облизнув вмиг пересохшие губы, заявил Вольтер. «Вы садитесь. Правды в ногах нет, как любит говорить один народ за морем». Продолжая глядеть нечитаемым взором на секретаря, велел маркиз. «Да, благодарю». Суетливо закивал управляющий и столь же дерганно разместил свой тощий зад на самом краешке сиденья. «Но раз вы не ведаете ответ, то я вам с удовольствием подскажу. Я наблюдал. Изучал бумаги, что, куда, сколько и кому вы платите. Хотел понять, на что уходят мои деньги. А так как мое пребывание на родной земле в этот раз станет весьма длительным, Вольтер, то и разбор дел нужен скрупулезнее. Не хочу пропустить ни одной детали». «Я это понимаю, милорд», — кивнул собеседник, и Аллен прекрасно видел, насколько тому неприятен весь этот разговор. «Так вот, должен вам сказать, что хочу уволить почти всех в штате. Нужно обновить состав. И людей потребно гораздо меньше. Зачем мне столько нахлебников, не находите?» «Но, господин, положено по статусу. Что скажут люди, живущие рядом? Ваши друзья и знакомые в палате лордов?» «Меня вообще не волнует чье-то мнение», — равнодушно пожал плечами молодой аристократ. «Подготовьте приказы об увольнении на всех, кроме нового шеф-повара, моего конюшева и мисс Шармон. К концу дня жду на подпись. Это понятно?» «Да, милорд», — выпучив глаза, но более не смея перечить, поспешил ответить мистер Шейни. «Также лишить премии тех, кто непосредственно участвовал в погроме в гостевом крыле особняка». «Так ведь виновата новенькая, как ее? Ах, да, Дженни Шармон. Она забыла запереть двери, и псы, должные сторожить территорию, смогли войти внутрь. Стоп». Вольтер буквально кожей ощутил, как в кабинете стало холодно, а сузившиеся в тихой ярости глаза хозяина вызвали дрожь страха по всему его телу. «Мои люди опросили всех работников, все внимательно осмотрели и сделали выводы. Тупость псаря, к которому пришла его любовница горничная и подговорила устроить погром в хозяйском доме, не знает границ. Мужика отправить под суд, а потом в темницу. И его любовницу Зои туда же. Все, что происходит в моем доме, мне известно». «Ох!» С некоторым запозданием наигранно ошеломленно отреагировал Вольтер. И тут-то управляющий ощутил нешуточную тревогу о своей собственной участи, ибо воровал, в меру, конечно, и даже не сам, а через подставных лиц. Но сам факт, сам факт. «Есть вопросы?» Мистер Шейни был бы рад спросить, но вовремя прикусил язык, оправданно опасаясь нарваться на дополнительный интерес сидящего напротив него молодого человека. 3 года назад Вольтеру улыбнулась удача. Его двоюродный дядя, бывший секретарем в доме герцога Ларвье, захворал и позвал смышленого племянника к себе в помощники. Вольтер работал усердно, очень старался себя зарекомендовать как очень надежного сотрудника и втереться в доверие к самому старому герцогу. На тот момент маркиз Аллен бороздил моря в поисках новых торговых связей и выгодных договоров с поставщиками экзотических товаров. И пока маркиз странствовал, мистеру Шейни предложили место управляющего в доме милорда Аллена Ларвье. Это был шанс 1 на 1 000 000. От таких предложений не отказываются. И вот сейчас, когда вся работа в делах маркиза налажена, сам Шейни сыт и доволен своей карьерой и личной стороной жизни. Мужчина несколько месяцев счастливо женат на юной купеческой дочери. Приехал господин Аллен, маркиз Ларвье. Первое время Вольтер был сосредоточен, хмур и грозен. В доме было тихо, и все выполнялось с молниеносной скоростью. Каждый норовил показать себя с лучшей стороны. А после, месяц спустя, когда секретарь понял, что молодой хозяин вообще не лезет в его дела, лишь попросил предоставить учетную книгу и иные документы, то напряжение потихоньку покинуло мистера Шейни, и жизнь вернулась в прежнее спокойное русло. А эта служанка Дженни Шармон так и вовсе не могла стать той проблемой, коей обернулась на данный момент. Зачем эта вертихвостка Зои устроила подобное? Порча имущества самого маркиза. Это же надо было додуматься. Идиотка! Неужели ей настолько ненависть или зависть? Хотя, чему там завидовать-то? К новой служанке застила последние крохи разума. В общем, он лично с ней переговорит. И сам же выкинет за шкирку за пределы кованых врат. Без выходного пособия. Но не может Вольтер поступить с родственницей иначе. В темницу заточить? Не вариант. Поэтому с глаз долой, и девки как не бывало. Пусть ищут ветер в поле. А еще ведь думал через пару месяцев уволить мадам Изабель и поставить на ее место Зои. Но, видать, не судьба. Деваха сама себе вырыла яму. Все будет готово еще до ужина. Замечательно. Встретимся тут же, в этом самом кабинете. Да, милорд. Мистер Шейни резко подскочил на ноги и, низко поклонившись хозяину, замер в подобострастной позе. А стоило двери закрыться, как секретарь, разогнув спину, негромко прошептал. «Ничего, наберу новых, удобных для меня слуг». Ален шел по коридору и совершенно не скрывал веселой улыбки. Леди Джейн Ла-Салье, графиня и уроженка Энлийского королевства, занимала в последнее время все его мысли. И не только потому, что молодой маркиз чувствовал вину за то, что сбил ее, но и потому, что лично занимался расследованием причин побега девушки из родного дома. Его восхитило то, насколько Джейн оказалась целеустремленной и находчивой. А еще забавляло ее поведение. То она беззащитная простушка, то гордая графиня. Кажется, маленькая наследница огромного состояния еще сама до конца не разобралась в себе и своих желаниях. Мысли вернулись к вороватому секретарю, и маркиз хищно прищурился. Интересно, а на самого себя Вольтер Шейни сделает приказ или нет? Ведь его имени в списке остающихся на службе не было.